и с ним собака. Человек и собака здесь. Где? В каком месте? Нельзя делать того, что не разрешается. Я ничего не делаю. Ты можешь делать все, что хочешь. Тогда скажи, где человек и собака? Здесь. В каком месте? Нельзя делать того, что не разрешается. Затвердил, не разрешается, не разрешается. Дурак ты! Я балбес. Я робот. А что мне не разрешается? Выходить до рассвета. Куда выходить? Всюду. Робот, миленький, я никому не скажу. Объясни, что значит выходить до рассвета? Не разрешается. Я никогда не буду звать тебя балбесом. Я тебя очень прошу. Я понимаю. Ну, тогда скажи. Не разрешается. Толик понял, что договориться с железным человеком не удастся. Его железные мозги не знают жалости. Ну что ж, так и полагается железным людям. Для этого они и существуют. Толик вздохнул и побрел через площадь к магазинам. Железный человек топал за его спиной, не отставая ни на шаг. В длиннющих галереях гостиного двора было пусто. Не было ни продавцов, ни покупателей, ни кассиров. На полках и на витринах лежали товары. Все было так, как и в настоящем гостином дворе, даже таблички с ценами и будочки с кассовыми машинами. На лестницах стояли телефоны-автоматы. Толик снял трубку и нажал кнопку бесплатного вызова. Он надеялся, что автоматы работают, и хотел позвонить в милицию и попросить о помощи. Но гудка он не услышал. Толик сердито бросил трубку, и она заболталась на цепочке. Железный человек подошел к телефону и аккуратно повесил трубку на рычаг. Очевидно, он во всем любил порядок. Если, конечно, что-нибудь железные люди способны любить. Толик шел между двумя рядами прилавков и довольно равнодушно смотрел на витрины, где лежало столько замечательных вещей. В отделе фототоваров он все же подошел к полке, снял с нее самый дорогой фотоаппарат и с вызывающим видом посмотрел на железного человека. Тот молчал. Толик положил фотоаппарат на место. Еще два дня назад он мог лишь мечтать о таком фотоаппарате. Сегодня же это было совсем неинтересно. Да и фотографировать было некого, разве что железного человека. В спортивном отделе Толик немного оживился. Здесь лежали прекрасные мячи, клюшки, стояли гоночные велосипеды. Толик подержался немного за велосипед, но не взял и его. Он представил себе, что он едет по площади, а за ним, не отставая, топает железный человек. И получалось, что Толик будет вроде собачки на прогулке. Разница только в том, что без веревочки. И прекрасный ниппельный мяч Толик не взял тоже. Играть было не с кем, разве что с железным человеком. Но вот в охотничьем отделе Толик увидел ружья. Десятки ружей и патроны к ним. Толик пошел за прилавок и стал прохаживаться вдоль стойки. У него мелькнула мысль, что неплохо было бы обзавестись каким-нибудь оружием. Кто знает, что может случиться и что еще придет в голову этому мальчику с голубыми глазами. Во всяком случае, Толик не будет теперь беззащитным. Толик протянул руку к стойке и взял ружье-двустволку. Железный человек, до сих пор безмолвно стоящий рядом, беспокойно шевельнулся. Оружие брать не разрешается. Я же могу делать все, что хочу. Ты можешь делать все, что хочешь. Я хочу ружье. Оружие брать не разрешается. А мне наплевать, не разрешается и не разрешается. Я не просил, чтобы меня сюда уносили. Оружие брать не разрешается. Когда Толик попытался с ружьем выйти из-за прилавка, железный человек шагнул к нему и легко, без всякого усилия, выдернул ружье из его рук. Затем он поставил ружье на прежнее место и замер. Дурак! Я не дурак, я балбес. Это одно и то же. Железный человек промолчал. Он, как и все железные люди, обладал железными нервами. Его невозможно было вывести из себя. Он не мог ни обидеться, ни рассердиться, и это было вполне естественно, иначе он был бы хоть немного похож на настоящего человека. А вот Толик рассердился. Он стал хватать с витрины все подряд и швырять на пол, чтобы хоть как-то досадить железному человеку. На пол летели майки, лыжные костюмы, теннисные ракетки. Но все напрасно. Железный человек молча и невозмутимо подбирал все это и возвращал на место. Через минуту в отделе спортивных товаров не было заметно никакого следа разгрома, учиненного Толиком. Из спортивного отдела Толик захватил тапочки. На каменных ступенях сильно мерзли ноги. Толик шел мимо витрин, на которых сверкали всевозможные часы, золотые портсигары и драгоценные камни. Около каждого предмета стояла табличка с ценой. И если бы сложить все цены вместе, то получилась бы одна общая цена, сколько-то там рублей и копеек. Цена разлуки с папой, мамой и со всеми остальными. Даже с Чичей, который казался теперь Толику вовсе неплохим парнем. А за спиной громыхал железными ступнями железный человек. У него не мерзли ноги на каменных ступенях. Толик вышел на площадь. Она по-прежнему была пустынна. Железный человек остановился рядом, улыбаясь своей вечной железной улыбкой. Время принимать пищу. Я не буду есть. Ты можешь делать все, что хочешь. Я лучше умру с голоду. Непонятно. Умру. Меня не будет. Ты уйдешь? Навсегда. Я уйду, а волшебник оторвет тебе голову за то, что ты плохо меня охраняешь. Уходить запрещается. Тьфу на тебя! Замолчи, шпион! Я робот! Я балбес! Вот и я говорю то же самое. Толику вовсе не хотелось умирать и очень хотелось есть. И Толик пошел к зданию, над которым висела большая вывеска «Лакомка». Толик уже был здесь с папой и мамой. Тут он в первый раз попробовал ужасно вкусный блинчатый пирог и мороженое с воткнутыми в него ягодами вишни. Зал, конечно, был пуст. На столах стояли блюда с самой разнообразной едой. Почему-то они были горячими и на вид очень свежими, как будто их только что поставили. И вообще зал нисколько не изменился. Те же колонны, эстрада для оркестра, разноцветные столики и разрисованные стены. Конечно, это было то самое кафе, где они были когда-то с папой и мамой. Наверное, на тех местах, где стояли гостиный двор, детский мир и лакомка, теперь ничего нет. И, конечно, милиция будет искать, куда пропали эти дома. И, может быть, найдет меня и арестует мальчика с голубыми глазами. А помнишь, как ты сам заставил старшину арестовать ни в чем не повинного толстого доктора? Помню. То-то же. Да. Милиция тут не поможет. Не присаживаясь к столу, Толик взял кусок пирога и съел его. Далеко от площади магазинов, у берега моря, стояло высокое здание, выстроенное прямо на песчаном пляже. В нем было ровно 44 этажа. Морские волны подкатывались к самым ступенькам. У подъезда покачивались на волнах 30 новеньких катеров и морской теплоход, выкрашенный голубой краской. С стороны дома на ровной асфальтовой дорожке стояли 30 новеньких легковых автомобилей. На каждом этаже дома было по 100 комнат. В этом доме жил мальчик с голубыми глазами. По утрам, когда мальчик выходил из дома, 30 новеньких катеров замирали по стойке смирно, и машины их начинали работать, словно любой из этих катеров только и мечтал о том, как бы покатать мальчика. 30 новеньких автомашин приветственно гудели и в нетерпении подпрыгивали на месте, словно застоявшиеся лошадки. А мальчик, не обращая ни на что внимания, подходил к берегу, раздевался и принимался плавать. Ему даже не нужно было шевелить руками и ногами. Море само держало его на поверхности. Затем мальчик принимался ловить рыбу. Каждую секунду на его крючок попадалась большая рыбина. Он снимал рыб и бросал их на берег. После рыбной ловли мальчик завтракал. Он сидел один в громадном, похожем на вокзал, павильоне, и прежде чем приняться за еду, не меньше получаса раздумывал, чтобы съесть такое, чего он еще не пробовал. После еды он принимался бродить по этажам своего дома. Он пока еще осмотрел не все комнаты, и в каждой комнате его ждали удивительные и прекрасные вещи. Там были комнаты с заводными игрушками, электрическими игрушечными поездами и самолетами. Были комнаты с редчайшими коллекциями марок, аквариумных рыб и всевозможных монет. Была специальная комната с автоматами газированной воды, которые совершенно бесплатно наливали двойную порцию. Было 15 комнат с различными играми, комната с каруселью и даже специальная комната с соевыми батончиками, которые очень нравились мальчику. Если же встречалась пустая комната, то мальчик вынимал из кармана спичку, переламывал ее, и тотчас же комната наполнялась всем, чего он только пожелает. Пустых комнат было еще много, и мальчику работы хватало. Но он уже подумывал о том, что скоро придется рядом поставить второй дом и начать заполнять его комнаты. Лишь на 20-м этаже комнаты пустовали. Вернее, пустовали все, кроме одной. Там жили Мишка и Майда. И прежде чем войти на этот этаж, мальчик переламывал спичку и шептал что-то известное ему одному. На другой день после того, как Толик познакомился с Железным Человеком, мальчик еще раз поднялся на 20-й этаж. Он вышел из лифта на цыпочках, прокрался по коридору и заглянул в замочную скважину. За дверью раздалось грозное ворчание. Тогда мальчик распахнул дверь и вошел в комнату. В ту же секунду от окна метнулась какая-то тень. Она пролетела по воздуху и, словно ударившись обо что-то, остановилась на полпути и упала на пол. Мальчик засмеялся, но глаза его не смеялись. Они горели холодным голубым светом. «Я говорил тебе, чтобы ты привязал собаку. Она не может меня укусить, так же, как и ты не можешь меня ударить». Майда, ощетинившись, напрягшись изо всех сил, рвалась к мальчику. Но ее словно что-то держало на месте. Майда не понимала, что с ней происходит. Она обернулась к Мишке и беспомощно посмотрела на него. Но Мишка тоже не мог ей помочь. Все же он встал, взял Майду на поводок и привязал ее к столу, чтобы она не билась грудью о невидимую преграду. «Ты еще не передумал? Я не хочу с тобой разговаривать, пока ты не скажешь, где Толик!» «Ха-ха! Толик давно о тебе и не думает! Ему понравилось у меня, и мы скоро будем друзьями, он сам сказал. А про тебя он сказал, что лучше всего, если бы я превратил тебя в червяка. Ха-ха-ха. А ведь ты меня боишься. Меня и нужно бояться. Я волшебник. Я самый могущественный человек в мире! Слыхали уже! Одна только спичка, и ты будешь просить у меня прощения! А без спички ты ничего не можешь! Ты ноль без палочки! Я все могу! Я волшебник! Но я хочу, чтобы ты сам просил у меня прощения! А вот на-ка себя выкуси! Ты что? С ума сошел? Ты понимаешь, что я с тобой могу сделать? Да понимаю! Я тебя даже отпустить могу! Хочешь, я тебя отпущу? Пойдешь к папе с мамой? Никуда я без Толика не пойду! Я тебе 1000 рублей дам! Да подавись ты своей 1000! 1 000 000 рублей! Подавись ты своим 1 000 000! Глаза мальчика разгорались все сильнее. Они выдавали его. Было видно, что он во что бы то ни стало хочет сломить Мишкино упрямство. И он хочет сделать это не с помощью спичек, а сам. И тогда победа его будет настоящей победой. Неизвестно, понимал ли это Мишка, но он понимал, что в любую секунду может превратиться в червяка. Мишка держался из последних сил. «Хорошо». Я даю тебе 3 дня сроку. Если за это время ты сам не откажешься от Толика и не попросишь у меня прощения, то я превращу тебя... Я превращу тебя в катер! И я буду на тебе кататься вместе с Толиком! Толик жадина, и из него выйдет хороший товарищ! Мальчик сунул руку в карман, и на стене неожиданно возникли часы с секундной, минутной и часовой стрелками и календарем, который показывал дни недели. Смотри, с этой минуты часы начинают счет. Тебе осталось ровно 3 дня. Осталось 2 суток, 23 часа, 59 минут, 45 секунд. Ха-ха-ха! Мишка посмотрел на часы. Потом он подошел к Майде, сел возле нее на пол и обхватил руками ее мохнатую голову. Майда лизнула его в лицо, и на щеке Мишки осталась мокрая полоса. Издали могло бы показаться, что Мишка плачет. Впрочем, может быть, так оно и было. Это бывает, если приходится долго сдерживаться, если не хочется показать, что тебе страшно. Мишке очень не хотелось превращаться в катер. Но еще больше ему не хотелось оставлять в беде друга. Так уж он был устроен.